Дурасфа говорит: «Прости меня, высокая комиссия, но мои сны — это мое личное дело». «Ну и оставайся при своих снах!» — вскричала комиссия и поехала прочь. Потом еще одна комиссия приезжала, и еще. Никому Дурасов своего сна не поведал. Приезжал даже один журналист специальный, статью написал. Клеветник, сновидец. Читали, поди? Дурасов опускался все ниже и ниже. Вот уж сидит под забором с бичами, делит своим горем. «Крепко тебя жизнь стукнула», — говорят бичи в утешении. «Но ты не печалься, с нами не пропадешь. Да, заодно, кстати, расскажи нам, корешкам своим, тот сон». Дурасов говорит: «Простите, корешки, но мои сны — это мое личное дело». «Крепко тебя жизнь стукнула», — говорят бичи. «А уж мы, бичи, стукнем еще крепче». Стали его бить, колотить, по матери навеличивать. Да там же под забором и бросили. Лежал Дурасов пьяный да битый и спал. А во сне он видел свой нерассказанный сон. Сон был вот какой. Сидит Дурасов в своем кабинете в глубоком кресле. Пьет чай и другие напитки. А у него в приемной сидят и директор, и главный бухгалтер, и члены всех комиссий, и даже бичи, и те сидят. А он не торопится их принимать. Томит неделю, месяц, год. Они-то к нему рвутся, чтобы сны свои поведать. А на что, Дурасову, их глупые сны? Размножение документов. В одном крупном-крупном тресте начальником был Иван Палыч. Как и любой мыслящий руководитель, Иван Палыч терпеть не мог, когда вокруг было много бумаг. К такому же порядку он приучил своих сотрудников, чтобы не разводили лишние писанины. Как-то утром Иван Палыч прибыл на работу и открыл сейф. Он точно знал, что на верхней полочке у него лежат всего две бумаги. Приказ об увольнении пьяницы Шнеллера-Бугаевского и распоряжение о перемене мебели в служебных помещениях. А тут увидел, что лежит какая-то третья. И все в этой бумаге честь по чести. И бланк, и печать, только вот содержание непонятное. Наградить сотрудника Цыгамку Н.Ф. вращающимся креслом по случаю 50-летия беспорочной службы в тресте. Мало того, что в штате сроду не было сотрудника Н.Ф. Цыгамки, самому тресту было всего 10 лет. Иван Палыч напустился был на секретаршу, а потом ему неловко стало, извинился. Дурацкую же бумагу порвал и бросил в корзинку. Открыл папку, что лежала на столе, и диво дался. Бумаг в ней чуть было не вдвое или больше, чем вчера. Одни бумаги он составлял лично, другие просматривал, а вот третьих он в глаза не видел. И было в этих бумагах что попало. И об отгрузке каких-то бульдозеров, и об аморальном поведении главного механика, известного в тресте аскета, и о лишении квартальной премии всех сотрудников треста, включая свой Иван Палыч. А завтра стало еще хуже. Лишних бумаг прибавилось. Иван Палыч забросил все дела и только сортировал документы, отделяя настоящие от ложных. Он категорически запретил заходить в свой кабинет и велел принести ему муфельную печь, сжигать фальшивки, а, уходя поздно вечером домой, накрепко опечатал кабинет и канцелярию. Это не помогло. Иван Палыч грешным делом подумал, что над его сейфом потрудился медвежатник, а потом понял, что сейф просто лопнул по швам. Столько в нем оказалось документов.